Глава 13. Один с чудовищами. Я увидел, как из кустов вышли трое зверолюдей с выгнутыми плечами и вытянутыми вперед головами и медленно направились ко мне. Против них у меня была только одна здоровая рука и револьвер с четырьмя пулями. Я сделал к ним несколько шагов, поднял плеть, которая лежала рядом с трупом человека-волка, и щелкнул ею. Существа остановились. «Кланяйтесь!» Животные колебались и смотрели на меня с недоверием. «Кланяйтесь, я сказал! Живо!» Один из них опустился на колени, за ним двое других. Я указал им плечо на трупы. «Вы видите, они нарушили закон, и поэтому были убиты. Даже тот, который обучал закону, даже второй с плетью. Закон могуществен. Подойдите и посмотрите, что бывает с нарушителями закона». Они робко подошли и посмотрели на трупы. «Никто не избегнет!» «Да, никто не избегнет. Поэтому слушайте и делайте, что я приказываю. Отойдите туда!» Они повиновались. Я же нагнулся, взял револьвер Монтгомери и патроны, затем поднял оба топора и привесил их к поясу. Поднявшись, я указал плетью на труп Монтгомери. «Подойдите, возьмите его и бросьте в море!» Я щелкнул плетью. Зверолюди приподняли труп, осторожно спустились с берега и вошли в воду. Я приказал отнести его как можно дальше. Бросив труп в воду, животные поспешили на берег и оттуда опасливо обернулись к морю, как бы ожидая, что Монтгомери снова появится и отомстит им. Остальные трупы, по моему приказанию, были также брошены в море. Внезапно я услышал сбоку шум осторожных шагов и, быстро обернувшись, увидал метрах в 10 гиену-свинью. С минуту мы смотрели друг на друга. Я опустил плеть и вынул из кармана револьвер, так как чувствовал, что это существо было наиболее коварным и опасным для меня. «Кланяйся! На колени!» Чудовище зарычало, обнажив зубы. Я выстрелил и промахнулся. Животное быстро скрылось в зарослях. После этого я отослал остальных зверолюдей, отошел к мысу, где узкая полоса песка и кораллов выдвигалась к рифам, и сел спиной к морю, чтобы обдумать свое незавидное положение. Самым ужасным было то, что теперь на всем острове не было ни одного надежного места, где бы я мог безопасно отдохнуть или уснуть. Что мне оставалось? Водвориться среди укрощенных двуногих, чтобы завоевать их доверие? На это у меня не хватало мужества». Я начал перебирать в уме соображения Муро и Монтгомери о зверолюдях. Монтгомери говорил, что они изменятся. Муро также сказал как-то, что их упорное зверство проявляется со дня на день все больше. Мысли мои перешли на гиену-свинью. Этого зверя мне надо опасаться больше всего. Если я не убью его, то он убьет меня. Тот, кто обучал закону, умер. Монтгомери и Муро тоже умерли, и теперь звери знают, что носители плети могут быть так же убиты, как и они. Все эти размышления усиливали мой страх и мое отчаяние. Внезапно мои размышления были прерваны криками морских птиц, которые набросились на что-то, выкинутое волнами на берег. Я хорошо знал, что это было, но у меня не хватало духу пойти прогнать птиц. Я пошел вдоль берега с намерением обойти восточный край острова и приблизиться к оврагу с берлогами, не подвергаясь возможным опасностям в лесу. Сделав около полумили по берегу, я повстречал человека-собаку, шедшего с опушки леса. Разыгравшееся воображение заставило меня вытащить револьвер. Животное сделало умоляющий жест и продолжало приближаться. «Уходи!» Существо немного подалось назад, как собака, которую гонят, и остановилось. «Не подходи ко мне!» «Мне нельзя подойти?» «Нет, уходи!» Я нагнулся, чтобы поднять камень, и эта угроза заставила животное убежать. Я обошел овраг и спрятался в траве, чтобы подсмотреть, какое впечатление произвели на зверолюдей смерть Монтгомери и Муро и разрушение дома страданий. Теперь мне стало ясно безумие моей трусости. Если бы я сохранил храбрость, которую проявил утром, то мог бы обладать властью Муро и управлять существами. Но теперь восстанавливать авторитет было поздно. Около полудня некоторые существа разлеглись на горячем песке. Мучимый жаждою, я вышел из чащи с револьвером в руке и спустился к ним. Одно из животных, женщина-волчиха, повернула голову и посмотрела на меня с удивлением. Потом, не желая мне кланяться, животные притворились, будто не замечают меня. Я чувствовал себя слишком слабым и утомленным, чтобы настаивать на этом. И упустил момент. Я сказал, что хочу есть, и одно из существ ответило, что еда в берлогах. Я прошел мимо них и углубился в тень зловонного оврага. В одной из пустых берлог я поел фруктов, затем заделал ветвями отверстие входа и лег лицом ко входу с револьвером в руке. Я задремал, уверенный, что моя ничтожная баррикада может произвести достаточный шум, чтобы разбудить меня в случае нападения. Когда я проснулся, то не сразу понял, где я и что со мной. Рука сильно болела. Снаружи раздавались голоса. Моего заграждения не было, отверстие берлоги было свободно. Револьвер лежал рядом. Вдруг я услышал шум дыхания и различил что-то двигающееся около меня. Затем что-то теплое и влажное коснулось моей руки. «Кто здесь?» «Я, господин». «Кто я?» «Твой раб. Они говорят, что теперь нет господина. Но я знаю, что есть. Я бросал в море тела убитых тобою». «Так ты тот, кого я встретил на берегу?» «Да, господин». Это был человек-собака. Очевидно, ему можно было довериться, потому что если бы он был враг мне, то напал бы во время сна. «А где другие?» «Они там совещаются. Говорят, господин умер. Второй с плетью тоже умер. А третий, который уходил в море, такой же, как и мы. Говорят, у нас нет ни господина, ни плетей, ни дома страданий. Но я знаю, что ты господин». «Да, ты прав». «Скоро ты всех их убьешь». «Подожду немного. Может, они поймут, что без господина им не выжить, и тогда поклонятся мне». «Воля господина хороша». «Но среди них есть один, который совершил страшное преступление, и я хочу его убить, как только встречу. Когда я тебе скажу «это он», бросайся на него без колебаний». «Хорошо, господин». «Теперь пойдем к тем, которые там собрались». Был уже вечер, а враг был мрачен, а дальше на зеленом откосе я увидел пламя костра и вокруг него несколько фигур. Бок о бок с человеком-собакой мы спустились в узкий проход и вышли к костру. Ни один из зверолюдей, которые собрались у огня, не поклонился мне. Большая часть проявляла явное равнодушие. Мой взгляд искал гиену-свинью, но ее здесь не было. Всего было около 20 существ. Они сидели на корточках, смотрели на огонь и переговаривались между собой. «Он умер, умер! Наш господин умер! Нет дома страданий!» «Он не умер. Даже теперь он видит вас». 20 пар глаз удивленно уставились на меня. «Да, дома страданий больше нет, но он восстановится. А господин сверху смотрит на вас». «Это правда, это правда». «Человек с раненной рукой рассказывает странные вещи». «Я говорю вам правду. Господин дома страданий скоро появится снова. И горе тому, кто нарушит закон». Слушая мою речь, звери с любопытством переглянулись. С притворным равнодушием я начал рубить топориком землю перед собой. Сатир выразил сомнение по поводу моих слов, кто-то возразил ему, и завязался спор. С каждой минуты я чувствовал себя более уверенным в моей настоящей безопасности. В течение часа мне удалось убедить некоторых зверолюдей в справедливости моих слов, а в других — посеять сомнения в смерти Муро. Таким образом, мне нужно было остерегаться только моего врага, гиены-свиньи, которая где-то пряталась. Так начался самый долгий период моего пребывания на острове доктора Моро. Но я предпочитаю не вести хроники событий этого времени, а рассказать только один случай из этих 10 месяцев, которые я провел со зверолюдьми. Я сохранил воспоминания о многих вещах, которые мог бы описать, но предпочел бы их забыть. Когда я оглядываюсь назад, мне кажется невероятным, что я мог ужиться с этими чудовищами, приноравливаться к их нравам и восстановить их доверие к себе. Бывали, конечно, и ссоры, но звери скоро стали оказывать мне должное почтение благодаря моей способности бросать камни и орудовать топориком. Верная привязанность человека к собаке сильно помогла мне. Гиена-свинья меня избегала. Неразлучный со мной человек-собака ненавидел ее и очень боялся. Очевидно, это вытекало из глубокой привязанности его ко мне. Скоро я понял, что гиена-свинья отведала вкус крови. Она сделала себе берлогу где-то в лесу и стала жить в одиночестве. Однажды я хотел уговорить зверолюдей изловить ее, но не имел настолько сильного влияния, чтобы убедить их. Много раз я пробовал подойти к ее берлоге и застать врасплох, но она всегда чуяла и убегала. Кроме того, она сама делала засады, подстерегая моих союзников и человека-собаку. В продолжении первого месяца зверолюди сохраняли довольно много человеческих свойств. В этот промежуток они еще уважали установленные законом обычаи и сохраняли в поступках наружную благопристойность. Только около мая месяца я начал ясно чувствовать разницу в их речах и походке, более заметную грубость в сочетании звуков и угасающую способность говорить. Болтовня человека-обезьяны увеличивалась количественно, но делалась все более невразумительной. Им было все труднее ходить, и я все чаще заставал того или другого из них бегающим на четвереньках. Руки хватали предметы уже не так ловко. Они пили воду, лакая языком, грызли и рвали вместо того, чтобы жевать. Теперь яснее, чем когда-либо, мне вспоминались слова Муро об их упорном зверстве. Они превращались в животных очень быстро. Внушения закона явно теряли свою силу. Мой человек-собака постепенно возвращался к своим собачьим наклонностям, превращался в немое четвероногое и покрывался шерстью. Страшное загрязнение оврага и раньше не представлявшего приятного жилища, заставило меня покинуть его. Я устроил хижину из ветвей в середине сгоревшего дома Муро. Подспудная память животных о страданиях делали из этого места самое безопасное для меня убежище. Мой человек-собака последовал за мною в мой новый дом, и его бдительность позволяла мне иногда спать почти спокойно. Однако существа, населявшие остров, не превратились в обыкновенных волков, медведей, тигров, быков, свиней или обезьян. Было в их натуре нечто странное. В каждом из них Муро смешал одно животное с другим, и такая смешанная звериность проявлялась в их характерах. Определенные человеческие черты по временам еще давали себя знать. Так замечался кратковременный возврат дара слова, неожиданная ловкость передних конечностей или попытки принять вертикальное положение. Без сомнения, со мной тоже произошли перемены. Одежда на мне истлела, кожа загрубела и стала темно-красной. А что касается глаз, то мне теперь еще говорят, что они обладают каким-то странным блеском. Вначале я проводил дни на берегу, всматриваясь в горизонт и моля провидения о помощи. Мой расчет на ежегодное прибытие к острову шхуны капитана не оправдался. 5 раз на горизонте показывались паруса и 3 раза клубы дыма, но ни одно судно не пристало к берегу. У меня всегда был наготове большой костер, но вулканическое происхождение острова сводило к минимуму вероятность привлечь столбом дыма внимание проходящих судов. Было около 30 сентября или октября, когда мысль о постройке плота крепко запала мне в голову. К этому времени рука уже совершенно зажила. Дело осложнялось тем, что я никогда в своей жизни не занимался не только плотничьим трудом, но и вообще какой бы то ни было работой руками. Теперь я все время проводил в лесу, рубя деревья и пробуя вязать их между собой. У меня не было никаких веревок, а ни один из видов лиан не казался достаточно гибким и прочным. В течение 15 дней я рылся в развалинах дома и на берегу, на месте сожжения шлюпок, отыскивая гвозди и другие куски железа, которые могли бы мне пригодиться. Затем наступил период бури проливных дождей, сильно замедливший мою работу. Однако, в конце концов, мой плот был окончен. Я восхищался своим произведением. Но из-за недостатка практического ума я строил плот на расстоянии более версты от моря, и прежде чем дотащил его до берега, он развалился. Это так расстроило меня, что в продолжении нескольких дней я не мог взяться ни за какую работу и бессмысленно блуждал по берегу. Случай заставил меня вновь взяться за дело, показав, каким безумием с моей стороны было проводить время в бездействии, в то время как соседство зверолюдей грозило мне с каждым днем все большими опасностями. Я лежал в тени у стены ограды, как вдруг вздрогнул от прикосновения чего-то холодного к моим ногам. Повернувшись, я увидел розовое существо, похожее на ленивца, которое всегда относилось ко мне дружелюбно. Оно уже утратило дар речи, его длинная шерсть день ото дня становилась гуще. Когда ленивец увидел, что привлек мое внимание, то двинулся в сторону кустов, поворачиваясь и как бы приглашая меня за собой. Я пошел за ним, и когда мы добрались до деревьев, ленивец влез на одно из них, так как ему легче было передвигаться по свешивающимся лианам. Вдруг на небольшой поляне моим глазам представилась ужасная картина. Мой человек-собака лежал мертвым, а рядом с ним сидела гиена-свинья, с фырканьем погрузив морду в его истерзанное тело. Увидев меня, чудовище подняло окровавленную морду и грозно зарычало. Оно не казалось ни пристыженным, ни испуганным. Последние следы человечества исчезли в нем. Я вынул револьвер. Зверь не делал никакой попытки убежать. Его шерсть ощетинилась, уши прижались, тело изготовилось для прыжка. Я прицелился между глаз и выстрелил. В тот же момент чудовище прыгнуло на меня и сбило с ног. К счастью, выстрел был точным, и чудовище приземлилось уже мертвым. Итак, одной опасностью стало меньше. Однако это было только первое явное возвращение сконструированного Муро существа к своим животным инстинктам. За ним, по моему убеждению, должны были последовать другие. Я сжег оба трупа на куче хвороста. Теперь для меня стала очевидна необходимость как можно быстрее покинуть остров, так как моя гибель была вопросом нескольких дней. За исключением одного или двух, все зверолюди уже оставили овраг, чтобы устроить берлоги среди чащи леса. Большая часть их от зари до вечера спала, но ночью лес наполнялся рычанием и воем. Мне пришла мысль устроить западни и перебить их всех. И будь у меня больше патронов, я ни минуты не колеблюсь, принялся бы за их истребление, так как кровожадных хищников оставалось не больше 20. Самые свирепые были уже убиты. После смерти человека-собаки я усвоил себе привычку спать днем, чтобы ночью быть настороже. В моей хижине среди развалин ограды входное отверстие было настолько сужено мною, что в него нельзя было попасть, не произведя сильного шума. Зверолюди, к тому же, разучились разводить огонь и снова стали бояться его. Я принялся снова делать плот и на этот раз особо позаботился о его прочности. После многих усилий мне удалось довести дело до конца. Я попробовал изготовить себе немного глиняной посуды, но почва острова не содержала в себе глины. Стараясь разрешить последнюю задачу, я обошел остров со всех сторон, но без успеха. По временам на меня нападали припадки бешенства, и в такие минуты я яростно рубил топором ни в чем не повинные пальмы. Наступил день, когда я, как мне показалось, увидел парус небольшой шхуны. Я немедленно развел костер из хвороста. Судно то приближалось, то отдалялось от меня. Я размахивал остатками одежды и всячески старался привлечь к себе внимание. Зверолюди то и дело выходили из леса, наблюдали за мной и снова скрывались в чаще. Уже близился вечер, а шлюпка так и не приблизилась к берегу. Я заметил, что двигается она как-то странно, словно плывет по течению. Наконец я увидел, что ее прибило к берегу в районе ограды и бросился туда. В шлюпке было два мертвых человека, которые, судя по состоянию тел, были мертвы уже давно. Преодолевая отвращение, я вытащил трупы из лодки. Внезапно обернувшись, я увидел нескольких зверей, которые вышли из чащи и жадно нюхали воздух. Без сомнения, их привлек трупный запах. Они медленно приближались. Меня охватил ужас. Я прыгнул в лодку и поплыл прочь от берега, боясь оглянуться. Всю ночь я провел в море, держась между островом и рифами. Утром же добрался до устья речки, наполнил пресной водой бочонок, найденный в шлюпке, и нарвал плодов. Затем подстерег и последними тремя зарядами убил двух кроликов. Лодку я оставил привязанной к подводному рифу.